Драма в письмах. От Ивана Алексеевича Мусина-Пушкина Екатерине Алексеевне Мусиной-Пушкиной. Любезная маменька, спешу выразить вам мою почтительную любовь, а также пожелать вам здоровья и всяческих благ. Сообщаю вам о моих новостях. Венден — городок небольшой, но очень уютный. По архитектуре чистая готика. Жители приветливы, добросердечны и трудолюбивы до крайности. Короче, всем выгодно отличается от российского захолустья. Особенно поражает чистота улиц. Раз в неделю мостовые моют щеткой с мылом, каждый напротив своего дома. Представьте такое где-нибудь у нас, например, в Костроме. А ведь город этот расположен красиво, да и застройка в центре не дурна. Днями, в честь нашего пребывания тут, отцы города давали бал. Конечно, с нашими петербургскими просто не может быть никакого сравнения. Ни пышности, ни блеска, но вполне пристойно, солидно, в хорошем тоне. Во всяком случае, не было ни развязности, ни вульгарности. Вы, любезная маменька, наверняка одобрили бы. Люди здесь чопорнее, ведут себя сдержаннее, чем у нас в свете. Но после ужина во подпитии языки и у них развязались, лед был сломан. Наши дивизионные танцоры нашли местных девушек весьма прельстительными. Вы знаете, что сын ваш к записным кавалерам не относится, но тоже принял участие в общем увеселении. Посылаю вместе с письмом прошение об отпуске со службы. Вы знаете, что последние 3 года мне не предоставили подобной возможности. В часы, когда отечество в опасности, даже думать об отпуске было грешно. Однако теперь, по зрелому размышлению, я пришел к выводу, что нужно своевременно сделать это. Кроме того, вам известно, что военная карьера не есть самое для меня желательное. Боюсь, что батюшка мое решение не одобрит. Поэтому я прошу вас походатайствовать перед ним. Это не прошение об отставке. Это прошение об отпуске по состоянию здоровья, которое действительно необходимо основательно поправить после 3 и даже чуть более лет походной жизни. Остаюсь вам почтительным сыном Иваном Алексеевым, графом Мусиным-Пушкиным, Венден. От Екатерины Алексеевны Мусиной-Пушкиной Ивану Алексеевичу Мусину-Пушкину. Любезный сын мой, Иван Алексеевич, услышав от добрых людей новости из Вендена, не буду сейчас тратить время и бумагу, чтобы объяснить тебе, каково узнавать семейные новости из чужих уст. Батюшка твой, граф Алексей Иванович, занемог, и который уже день не встает с постели. Не ожидали мы от тебя, нашего старшего сына, подобных непростительного легкомыслия и безответственности. А я-то еще тогда, когда получила письмо твое с просьбой отставки, призадумалась, что-то тут не так. Но не смогла угадать истинную причину. Так это показалось неправдоподобным. Из-за девицы нарушить волю отца, поступиться интересами семьи. И это в то время, когда отец твой еле оправился после смерти Саши. Поистине говорят о тихом омуте. Ничего не могу сказать. Прежде ты был покорным сыном. Мы и невесту для тебя подыскали. Среднюю из сестер у Русовых, Марию. Молода, знатна, собой пригожа. А еще, мне кажется, с характером. Это очень даже важно. За тобой теперь нужен будет глаз да глаз. Не всякое справится. Так что не надейся, сударь мой, что проделка твоя сойдет тебе с рук. Дай бог, отца на ноги поставлю и поеду к его императорскому высочеству на прием. Не может быть, чтобы брак русского дворянина, заключенный по лютеранскому обряду, признали действительным. И другим неповадно будет по твоим стопам идти. Теперь много вольнодумства среди молодежи. Пора этому положить конец, чтобы в нашем роду среди Волконских да Мусиных-Пушкиных затесалась безродная? Не быть тому. Остаюсь твоей матерью, хотя ты, неверный сын, того не стоишь. Екатериной Алексеевной Мусиной-Пушкиной, урожденной Волконской. От Ивана Алексеевича Мусина-Пушкина Екатерине Алексеевне Мусиной-Пушкиной. Любезная маменька, грустно и обидно сердцем было читать мне ваше письмо. Конечно же, я не могу спокойно думать, что являюсь невольно причиной болезни отца моего. Возможно, что вы оба недовольны моим выбором и скоропалительной женитьбой. Еще более непростительным представляется, с вашей точки зрения, соединение любящих по лютеранскому обряду. Все это так. Я могу понять ваши недоумения и гнев. Но устраивать мне, вашему старшему сыну, которому была пожалована золотая шпага с надписью «За храбрость, за взятие Полоцка», форменную выволочку — это слишком. Вы упрекаете меня в безответственности. Но хотя я обязан был должностями, видя государственную нужду и желая сделать Отечеству услугу, просил моего дозволения определиться в Санкт-Петербургское ополчение и служить с теми, коих я из подаренной отцом мне ладожской деревни в ополчение выбрал, тогда, в часы опасности, я оказался способен принять решение и не уронить в боях чести семьи и рода. Но когда я также принял решение, касающееся всего счастья моей жизни, вы почему-то не верите в мою способность выбрать для себя достойную жену. Если бы вы соизволили хотя бы взглянуть на дорогую мою Лотту, вы увидели бы, что она достойна называться вашей дочерью не только внешней привлекательностью, а она напоминает мне более всего душеньку из поэмы Богдановича. Мне случилось видеть наброски графа Федора Толстого, иллюстрирующие текст. Но более всего достоинствами души своей, кроткостью и чистотой. Помню по Иловне Машу Урусову, совсем девочкой, но на редкость дерзкой и взбаломошной. Любеньке нашей уже полгода. Как она мила! А глазки такие выразительные, будто хочет передать бабушке просьбу за родительницу свою. Не держите гнева в сердце своем. Простите нас, примите в лоно семьи. А мы за вас и папеньку будем Бога молить денно и нощно. Снимите камень с моей души. Обожаемая моя Шарлотта, к лету должна снова разрешиться от бремени. Она видит мою тоску и мучается чувством вины. Хотя я ей внушаю, что ответственность за благополучие семьи несу единолично. Ваш преданный, однако непутевый сын Иван, сын Алексеев, Мусин Пушкин. От Екатерины Алексеевны Мусиной Пушкиной Ивану Алексеевичу Мусину Пушкину. Сын мой, великое горе посетило нашу семью. Скончался твой отец, а мой супруг, граф Алексей Иванович. Пусть совесть подскажет тебе, есть ли тут доля твоей вины, ускорил ли твой скоропалительный, сумасбродный поступок его кончину. Он не велел гнать за тобой лошадей, когда почувствовал приближение смертного часа, и не хотел о тебе говорить на смертном одре. Твой отец причастился и отошел в мир иной, как положено православному христианину. Но горько мне было, что старший сын, моя надежда и опора, не был в этот печальный час рядом со мной. Я не буду писать тебе о том, что поступок твой ускорил, возможно, кончину твоего отца. На все воля Божья. У отца твоего были печали посерьезней, и одна из них, конечно же, смерть твоего брата при взятии Люненбурга в конце войны. А ведь отец видел Сашу преемником в своих трудах по историческим разысканиям, гордился тем, что перед самой войной Александр был принят в члены Общества истории и древностей российских. И все прахом. Нет сына, При пожаре в Москве погибли все научные труды, летописи, коллекции рукописей. Да что об этом вспоминать? Знаешь сам, что после всех этих потерь отец твой так и не оправился. Силы его были подорваны, воля угасала. Возможно, вспышка гнева, когда узнал он о твоей женитьбе, это и было последнее сильное чувство, которое он испытал. Не хочу упрекать тебя, сын мой, не хочу ворошить старое. Тебе решать, как жить дальше. Прятаться ли по-прежнему от семьи и новых обязанностей главы рода Мусиных-Пушкиных, на тебя теперь свалившихся, или продолжать жить, как ни в чем не бывало, на чужбине, отгородившись от нас и наших бед своим счастьем. В великой печали твоя мать, Екатерина Мусина-Пушкина. От Марии Алексеевны Волконской Ивану Алексеевичу Мусину-Пушкину. Дорогой брат, прости, что я сразу к делу без предисловий, но вот что я спешу тебе сообщить. Маменька наша Екатерина Алексеевна, после получения последнего твоего письма, в котором ты сообщаешь о рождении своей второй дочери, так была разгневана, что немедленно возобновила свои хлопоты по признанию твоего брака недействительным, и боюсь, что решение выйдет из канцелярии Его Величества в самое ближайшее время и не в вашу пользу. Я пишу тебе исключительно по собственному почину, и вот что хочу посоветовать, потому что испытываю к тебе сердечное сочувствие и симпатию к твоей жене Шарлотте. Вам вряд ли удастся сохранить все как есть. Из всех возможных потерь надо выбирать наименьшие. Мне представляется, что ваш брак будет расторгнут, и это сомнению не подлежит. Но при благоприятных стечениях обстоятельств дочерям твоим оставит возможность сохранить твое имя. Этого тоже будет нелегко добиться. Ты много писал нам о благоразумии и кротости Шарлотты. Вот подлинное для нее испытание. Что предпочтет она? Оставить детей у себя и тем лишить их имени и возможности наследовать в доле с другими семейное достояние отца? Или эгоистически цепляться за тебя и за возможность не разлучаться с детьми, если не удастся тебя удержать? А это случится почти непременно. И твой долг — готовить ее к этому заранее. Для решения всех этих, а также ряда других проблем, накопившихся в семье после кончины нашего незабвенного папеньки, присутствие твое в Санкт-Петербурге в самое ближайшее время просто необходимо, о чем настоятельно уведомляю тебя. Целую тебя и твоих дочерей. Шарлотте мой поклон. Твоя сестра Мария Волконская. От Ивана Алексеевича Мусина-Пушкина Шарлотте Блок. Милая моя жена, душенька, ненаглядная Шарлотта, если бы ты знала, как тяжело мне начинать это письмо, как болит мое сердце, рука отказывается держать перо. Я не вернусь к тебе более, вот что я должен был сказать тебе, прощаясь. Но говорю это тебе только сейчас, по великому моему малодушию и бесхарактерности, и нет мне прощения. Обстоятельства выше и сильнее нас, но верь мне, я люблю тебя, как и в первый день нашей встречи, как буду помнить и любить всегда. Боже, как больно! Будто душу вынули у меня из груди, и болит незаживающая рана в сердце. Я безмерно благодарен тебе за счастливейшие дни моей жизни в нашем тихом домике, где узнали мы с тобой истинную любовь и где родились наши милые дети. Любые мелочи нашей жизни с тобой вспоминаются теперь с умилением, и кремовые с золотистыми разводами шторы на окнах в нашей спальне, Сквозь них и дождливый осенний день казался солнечным и праздничным. И кружевные салфеточки, связанные твоими руками, которыми усланы все столы и полочки в доме. Дом, который снится мне в счастливых снах. Дом, где мы не будем вместе никогда более. Я плачу, когда пишу тебе об этом сейчас. Знаю, ты поймешь меня и простишь, кроткая моя Шарлотта. День свадьбы уже назначен, этого не избежать. Вот расплата за титул. Пусть знают об этом те, кто завидует родовой знати. Последним доводом, которым склонили меня близкие к разлуке с тобой, было счастье детей наших. Только так можно будет дать им более тщательное образование и обеспечить будущее. Душенька моя, не кончились твои жертвы. Ради девочек наших, Любочки и Сонечки, да хранит их Господь, ты должна привести их в Петербург. Их будут воспитывать теперь мои сестры. Сыночек, пока маленький, будет тебе утешением. Прощай, моя радость. Береги себя, если это возможно. Твой любящий, неверный Иоганн. Постскриптум. Любовь моя, не могу так окончить это письмо. Это ужасно. Наша разлука и то, что тебе предстоит перенести одной. Я мог бы вернуться к тебе, и пусть все будет, как было. Скажи одно слово, и я откажусь от брака с нелюбимой женщиной, от холодного, чопорного, бездушного петербургского света, даже от близких моих. Мы снова будем вместе. Только детки наши потеряют надежду носить имя отца. Зато я сам буду с ними, с тобой. Насколько счастливее люди без титулов и больших амбиций. Судьба наша с тобой и детей наших в твоих руках. Как ты решишь, так и будет. Не знаю, упрекнут ли нас потом дети. Целую много раз твои милые руки. Иоганн. От Шарлотты Блок Ивану Алексеевичу Мусину Пушкину. Друг мой, светлейший Иван Алексеевич, письмо твое получила и плакала над ним всю ночь, чтобы не увидели слез мои дети. Бумага сохранила следы драгоценных для меня твоих слез. Ты не забыл меня в разлуке, ты думаешь обо мне. Бог милостив ко мне, мои молитвы были услышаны. С первой минуты нашей общей жизни, той любви, которой ты меня окружил, я говорила себе, это не может длиться долго, это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Я видела, как иногда по лицу твоему пробегали тени тяжелых сомнений. Ты не делился ими со мной, ты щадил меня. Но я знала, что в получаемых тобой письмах родные просят тебя вернуться. Знала, как тяжело переживаешь ты кончину отца, то, что не смог с ним проститься перед смертью. Ты был всегда так нежен и терпелив со мной и с девочками. Помнишь, как у Сонечки резались зубки? Тогда, в мае, когда она проплакала почти трое суток. И мы с тобой не спали все эти дни и ночи. Тебе не в чем себя упрекнуть. Ты просишь прощения? За что, любимый? Я благодарна тебе за каждый день, проведенный вместе. Скромная девушка из Вендена мечтала о любви, и она ее получила. Целых 4 года твоей любви, Иоганн. Спасибо за этот чудесный подарок, венденскую вазу. Конечно же, я помню тот волшебный вечер, когда впервые увидела тебя. Ты был такой неотразимый. Помню, как был освещен зал для танцев. Белые лилии — мои любимые цветы. Помнишь нашу последнюю прогулку по озеру? День был таким тихим и ясным, что вода была совсем прозрачной до самого дна. Когда ты опустил весла в воду, Ничто не нарушало зеркальной гладкости озера. Только изредка плеснет по воде хвостом рыба. И снова ничто не тронет гладкую поверхность воды. Сейчас мне кажется, что это мгновенье покоя было таким же кратким, как и наша с тобой жизнь здесь. Стайки рыбок сновали на глубине и вдруг застывали. У них шла своя таинственная, непонятная нам жизнь. А потом мы поплыли на дальний затон, туда, где растут мои любимые белые лилии, но их почти не осталось, кроме двух-трех последних. Мне стало жаль рвать их. Но ты все-таки сорвал одну и сам помог украсить прическу. Как хотелось мне тогда, чтобы прогулка наша подольше не кончалась. Так сейчас не могу никак закончить это письмо, однако надо поторопиться, а то почта уйдет без него. Я набрала сил, чтобы написать тебе о главном. Ты не должен более возвращаться сюда. Прощаться еще раз будет смертельно тяжело, но вообще не расставаться. Нет, я не могу принять твои жертвы. Ты пишешь, что можешь вернуться к нам навсегда. Нет, я этого не допущу. Мы не можем. Не имеем права на счастье ценой будущего наших детей, наших ненаглядных малюток. Любочка спрашивает каждый вечер, а папа утром будет лежать на кровати? Знаешь, она запомнила, как часто ты возвращался поздно, когда она уже спала. Сейчас она чувствует что-то не так. У нее глазки стали такие тревожные. Она заглядывает мне в лицо несколько раз на дню. А вчера, когда Сонюшка плакала, потому что упала и расшибла ножку, Любочка уговаривала ее не плакать, говорила, посмотри, мамочка тоже грустная, а не плачет. Такая наблюдательная девочка. Можем ли мы пренебрегать ее будущим? Ты прав. Я должна с ними расстаться. Мой разум принимает это решение, но сердце плачет и ропщет. Девочки еще так малы. Мне страшно лишить их материнской заботы. Возможно ли сделать это не так поспешно? Я умоляю тебя об этом. Душа моя, ты пишешь о том, что наш сын Александр может остаться со мной до тех пор, пока я кормлю его грудным молоком. Ты знаешь, я бы предпочла делать это как можно дольше, чтобы не расставаться. Не могу представить свою жизнь без детей. Понимаю, Любенька уже выросла, она так мила и любознательна. Я благодарна твоей сестре Наталье Алексеевне за ее намерение воспитывать нашу старшую дочь вместе со своими дочерьми. Но Сонюшка еще так мала и болезненна. Не уверена, перенесет ли она дорогу. Изменение климата также может пагубно отразиться на ее здоровье. Ты знаешь, как она подвержена простудам, а климат Петербурга, я слышала, сырой и вреден для слабой груди. Молю тебя, оставь мне ее еще на год, только на один год. Ты видишь, я не ропщу. Только страх за здоровье Сонечки заставляет меня перечить тебе, Иоганн. Ваза, подаренная тобой, очень хороша. Мне показалось тогда, что-то вспыхнуло в ней, когда ты ко мне подошел тусклым красным огнем. Да хранит тебя моя любовь, Иоганн. Вечно преданная тебе Шарлотта.